Глава 20. Новый знакомый оказался неплохим собеседником. Да и рассказать ему было о чем. Мы с Дашкой пили чай, с удовольствием слушали про Индию, рассматривали сувениры. Дашка все никак не могла определиться, что взять в качестве обещанных подарков. «Ладно, нам, наверное, пора», — произнесла где-то через полчаса и поднялась из-за стола. «Ян, ну давай еще посидим», — тут же принялась конючить Дашка. «Действительно», — поддакнул Андрей. «Вы ведь не торопитесь?» «Хорошо, но недолго». Раз уж встала, не стала усаживаться обратно, а отошла к окну. Выглянула через него во двор. Как раз та сторона, что выходит на окна моей комнаты. Все же, хоть я и не подавала вида, было немного жаль, что это не Тимур. Почему я вообще решила, что он может здесь поселиться? Просто мне хотелось этого, вот и все. Против всякой логики. Чтобы он не просто уехал, чтобы и захотел знать, как я устроилась. Андрей подошел к окну и встал рядом со мной. «Ты очень красивая, Яна», — вдруг сказал он. «Спасибо». «Может быть, вечером прогуляемся по поселку без Дашки?» «Ну вот, начинается то, чего я не люблю и всегда опасаюсь». «Извини, я не смогу. Все время я должна проводить с ней. Такая работа». Это не было полной правдой, конечно. Я бы смогла найти время, только зачем? «Ясно. Что ж, тогда увидимся позже». Парень вздохнул. «Да, еще увидимся. Даш, пойдем. Еле-еле утащила ребенка и привела домой. «Дядя Андрей предлагал Яне прогуляться по поселку. Вдруг выдала Даша за обедом. Похоже, у этого ребенка уши локаторы. «Да что ты!» — удивилась Ангелина и уставилась на меня. «Я отказалась, естественно», — тут же ответила. «У меня же Даша». «Очень хорошо, Яночка, что ты такая ответственная, но я не против, если пойдешь прогуляться. Ты отлично справляешься, не все же в четырех стенах сидеть». «Спасибо, Ангелин, но, правда, нет настроения». «Как знаешь, но если вдруг надумаешь, знай, я не против». «Уже не боишься, что я уеду с ним в путешествие?» «Ой, да ладно, это была просто шутка». Шутка шуткой, но ближе к вечеру я вдруг решила, что и правда неплохо бы прогуляться перед сном. Одной, без Дашки, чтобы была возможность спокойно поразмышлять. Тем более совсем недавно прошел дождь, и воздух наполнился свежестью и ароматами земли и растений. Я здесь уже целую неделю. За это время Протасов наверняка переключил внимание на кого-то еще. А значит, я могу позвонить родителям. Хотя бы маме. Сообщить, что все в порядке. Успокоить, прояснить обстановку насчет этого. Ищет ли отец или жених? Смирились? Или еще рано? А то, может, и правда соблазнить путешественника и поехать с ним? Он ведь упоминал, что здесь только на неделю, а потом снова уедет. Мне нравится тут и даже очень, пока нет хозяина дома. Но через несколько дней не в меру подозрительный тип вернется, и я снова буду чувствовать себя не в своей тарелке. Натянула свитер и вышла на крыльцо. Стемнело, но благодаря фонарям вокруг довольно светло. Вдохнула полной грудью, наслаждаясь большой порцией геосмина. Многим нравится, как пахнет воздух после дождя, и я не исключение. Не успела сделать и десятка шагов к калитке, как за забором мелькнула голова со светлыми, чуть волнистыми волосами. Блин, а Андрею дома не сидится. «Яна, привет!» — громко крикнул он. «Привет!» Все же передумала и решила пройтись?» «Да, типа того». «Не против, если я составлю компанию?» «Нет», — отозвалась вяло. «Опять во мне берут верх правила хорошего тона». «Я тебе и предлагал, как здорово, что ты передумала». Воскликнул Андрей, лишь только мы встретились на пересечении дорог. «В какую сторону пойдем? «Да все равно. Давай в эту, мимо пенсионеров». «Чтобы не возникло желания пригласить к себе, когда будем проходить мимо твоего дома. Пенсионеры безопаснее». «С Софьей Генриховной и ее мужем я успела познакомиться на днях. Мы несколько раз болтали через забор». Они даже приглашали зайти в гости на чашку чая вместе с Дашей, но пока мы как-то не собрались. Они ведь не соблазняли девчонку сувенирами. А я побоялась расспросов. Пожилые люди обычно очень любопытны. Мы пошли вдоль заборов неспешным шагом. «Чем ты занималась до того, как сюда приехала?» — спросил Андрей. «Так, ничем особенным. Расскажи лучше что-нибудь еще про свои поездки. Ангелина говорила, ты также ведешь канал». «Да, именно поэтому я не могу задерживаться долго на одном месте». Передохну немного и вперед с новыми силами. Ясно. И куда на этот раз? Думаю, что снова в Индию. Мне там понравилось. Расскажи еще, где ты там останавливаешься, о чем снимаешь? Парень принялся выполнять мою просьбу, а я избавила себя от необходимости отвечать на неудобные вопросы. Слушала, вдыхала кайфовый воздух и думала о том, что не все так плохо должно быть. У меня получилось сделать, что задумала, хоть и не без помощи. Могу гордиться собой. Мы дошли до конца товарищества и повернули обратно. «Надолго ты здесь?» — снова принялся за свое Андрей. «Не знаю, как пойдет. «А что, родители?» «А твои?» «О, я уже давно живу отдельно. Они ждали, что я женюсь и заведу детей, но это не по мне. Свободная жизнь куда приятнее». «Это точно. У меня, можно сказать, аналогичная история». «Значит, мы с тобой похожи». «Возможно». Мы уже подходили к дому, когда Андрей вдруг затормозил и схватил за руку, а потом притянул к себе. «Яна, ты мне очень понравилась», — произнес с придыханием. Не ожидала от него такого напора и так сразу. «Андрей, пусти». Но он не послушал. Вместо этого наклонился, и его губы оказались на моих. Чёрт. Я, конечно, целовалась не раз и не два, но, блин, не хочу. Даже мыслей таких не было. Между тем его язык проник в мой рот, а меня начало скручивать от неприятия. Как только он ослабил хватку, я оттолкнула. «С ума сошел?» — вытерла губы рукавом. Он тяжело дышал, а в глазах какой-то ненормальный огонь. «Пойдем ко мне, Яна». «Нет, с какой стати?» «Ну что тебе стоит? Мы отлично проведем время». Быстро огляделась по сторонам. Естественно, никого вокруг. Мало того, этот гаденыш целовал меня прямо перед окнами соседского дома. Они сейчас темны, возможно, все уже легли спать, а если нет, что обо мне подумает достопочтенная пенсионерка? Уж точно не дождусь от нее нового приглашения на чай. Еще и слух пустят. Блин. Быстрым шагом направилась к своему забору. Андрей не отставал. «Ян, да ладно ломаться». «Отвали!» Он снова ухватил и попытался поцеловать. Хорошо, хоть крупной комплекцией не отличается. Двинула в известное место привычным движением, распахнула калитку, юркнула на участок и побыстрее закрылась изнутри. Похоже, до отъезда путешественника мне придется прогуливаться только на ограниченной данным забором территории.